Глава 8. Тайны сгущаются. Влад. 3 года назад кабинет директора модернизировали, чтобы придать достойный облик старой унылой комнате. Специально пригласили дизайнеров. Благодаря их усилиям даже длинный стол из темного дерева сочетался с восседающим за ним Анатолием Григорьевичем Катуриным. И вообще. Весь интерьер был подобран так, чтобы специфическая внешность хозяина кабинета не смотрелась здесь чужеродно. Ломаные линии и металл со стеклом, присущие хай-теку, сочетались с роскошными элементами, взятыми из классицизма. Так, например, рядом с низким диванчиком из черной кожи стояла массивная напольная ваза с святыми ручками, привезенная из Каира одним благодарным родителям. Влад не любил этот кабинет. Он и правда подходил директору лучше, чем любой другой. И поэтому отпугивал. Сегодня Анатолий Григорьевич пребывал в благодушном настроении и не хмурился при взгляде на сидящего напротив сына. Влад вальяжно развалился на стуле и дремал. Его темная футболка помялась, а волосы растрепались сильнее, чем обычно. Сразу было видно — молодой человек провел бессонную ночь и не пытался это скрыть. «Что скажешь о новеньких?» — поинтересовался директор, открыв перед собой ноутбук. Казалось, собственный сын его интересовал гораздо меньше, чем виртуальный мир. Но Владу было все равно. Он отозвался, даже не открывая глаз. «Есть несколько примечательных экземпляров, но все они парни. А парни интересуют нас в меньшей степени». «Не скажи. С прошлого года многое изменилось. Мы же вроде нашли ту, которую хотели». Прежде чем сдержанно кивнуть, Влад немного подумал. «Ты, как всегда, прав. К тому же основная масса новичков слабые и бесперспективные. В этот раз ваша хваленая компания по отбору дала сбой. Не знаю, что мы будем делать с ними следующей зимой». «До следующей зимы далеко. Я надеюсь, к тому времени многое перестанет иметь значение. Меня больше интересует конец года. Кстати, одна подающая надежды девушка среди новеньких есть». Осторожно начал Влад, внимательно всматриваясь в лицо отца и пытаясь предугадать его реакцию. «Алина Крылова». «Ты смеешься?» — фыркнул Анатолий Григорьевич. «Она же ушла еще до наступления полуночи. Ее ты называешь подающей надежды?» «Ушла», — сдержанно кивнул Влад, не поддаваясь на провокационные усмешки отца. «Но у нее имелись на то причины, не относящиеся к...» «Причины не имеют значения», — покачал головой Анатолий Григорьевич и, подчеркивая серьезность разговора, захлопнул крышку ноутбука. «Ты же знаешь, Влад, вчера было первое испытание. Сильнейший не уходит вечером, он остается до утра. Нам важны не только способности, не только природная предрасположенность, но и личностные качества. Нам нужен лидер. Тебе нужен лидер. К счастью, ты его нашел. Так ведь?» «Да, отец», — сжав зубы, кивнул Влад и опустил глаза в пол. «Так было всегда. Его мнение ни для кого не имело значения. Он всегда оставался лишь средством достижения чьих-то целей. Иногда подобное положение дел расстраивало, но чаще всего Влад принимал его как должное. Он — оружие в руках сильнейших. Это его карма». «Вот и замечательно». Анатолий Григорьевич сделал попытку ласково улыбнуться, но вместо этого лицо исказило гримаса. «Вероника — сильная девочка. Она подходит тебе лучше, чем кто-либо. И я делаю ставку на нее». «А ты не торопишься, отец?» — задал Влад давно интересующий его вопрос, предполагая, каким будет ответ. «Не думаю. Я ждал слишком долго. А что, возникли какие-то проблемы?» «Нет, никаких проблем. Просто уточняю. Излишняя спешка может привести к провалу. Но тебе лучше знать». Влад давным-давно научился не спорить, привыкнув, что это бессмысленно. По крайней мере, с отцом, который прислушивался к единственному человеку на свете — себе. Правда, стоило отдать ему должное. практически всегда он оказывался прав. «Нет, Влад, лучше знать тебе. От меня в нашем деле зависит крайне мало. Смотри, не подведи меня». Прищурился Анатолий Григорьевич и недвусмысленно погрозил пальцем. Его и без того суровый взгляд стал по-настоящему злым и не предвещал ничего хорошего. «И новенькая, Алина, она не та, которая нам нужна. Поверь моему опыту». «Ты неправильно меня понял». Впервые за время разговора Влад открыто улыбнулся. Сейчас он был похож на обычного озорного старшекурсника. «Я просто отметил очевидное. Алина показалась мне самой перспективной. Вот и все. Ничего личного. Ты спросил про новеньких, я ответил. Кстати, обе ее соседки по комнате вряд ли смогут завершить обучение. Особенно Маша». Молодой человек талантливо увел разговор от основного предмета, переведя его в безопасное русло. «По поводу Марии я все давно понял». Убедившись, что сын согласился с его доводами, Анатолий Григорьевич снова пришел в хорошее расположение духа. «Признаться, надеялся, что она не вернется. Но эта девушка слишком упорна и усердна. Ей не понять всех тонкостей. В нашем деле слишком многое зависит от врожденного потенциала. Не все, конечно, но если его нет, ничего не выйдет. Каждый сам выбирает судьбу». Безразлично пожал плечами Влад и вышел за дверь, не попрощавшись. Сантименты в их семье не приветствовались. Коридор встретил непривычной тишиной. Ранним утром, после вечеринки в честь начала учебного года, мало кто из студентов мог подняться раньше полудня. Даже занятия стояли во вторую смену. По зданию лицея, словно тени, ходили лишь довольные преподаватели. «Елена Владленовна?» Едва наклонив голову, поприветствовал Влад стоящую у окна красивую женщину. Прямая узкая спина, силуэт которой подчеркивает стильный черный пиджак, и густые огненные волосы, рассыпанные по плечам. С этого ракурса ей можно было дать лет 20, не больше. «Вы к моему отцу?» «Зачем же так официально?» Хищно улыбнулась Елена Владленовна, сделав шаг вперед и остановившись перед молодым человеком. Она была высокой. На каблуках не уступала в росте Владу, и ее пронзительные зеленые глаза с четкими стрелками смотрели прямо, а не снизу вверх. С такого расстояния стал виден ее истинный возраст. Хорошо за 30. Вокруг ярких молодых глаз — тонкая сеточка первых морщинок, почти невидных, но ворующих драгоценную молодость. Складки у губ и на лбу, тщательно скрытые профессиональным макияжем, но все равно заметные. И стройная подтянутая фигура, которой могла позавидовать любая старшекурсница. Безусловно, эта женщина была великолепна и опасна. Она знала себе цену и не стеснялась выставлять счета. «Разница в возрасте обязывает быть почтительным», — сдержанно отозвался молодой человек, пряча за вежливым тоном издевку. Но это не осталось незамеченным. «Ты никогда не забываешь напомнить мне об этом, так ведь?» В глазах женщины мелькнули обида и едва сдерживаемая злость. Он пожал плечами, показывая, что она сама это сказала, и со значением посмотрел на длинный коридор, ведущий к центральному холлу. Разговор тяготил. Влад помнил его наизусть и не надеялся услышать ничего нового. «Ты же знаешь, возраст не имеет значения», — с усмешкой заметила Елена Владленовна, — «по крайней мере, для тебя». «Может быть, для вас не имеет значения?» «Ты слишком заигрался. Думаю, вас заждался отец». Довольно грубо перебил собеседницу Влад и шагнул в сторону, пытаясь уйти. «Вы в курсе, насколько он ревнив?» Словно невзначай бросил парень. «Вам следует поторопиться». «Ты прекрасно осведомлен о моем отношении к твоему отцу. Я уважаю его и не заставлю ждать. И ты в курсе, почему я с ним». «Лишь потому, что ты опоздал на каких-то 10 лет. В Все может сложиться иначе, стоит тебе только захотеть». «Но я не хочу», — жестко отозвался Влад, желая как можно быстрее закончить разговор. «Ничего измениться не может». «Я сильнее, чем она, и ты это знаешь». «Да, но она хочет меня, а ты — власти». «Тут главное, чего хочешь ты», — ухмыльнулась Елена Владленовна и, развернувшись, скрылась за дверью директорского кабинета. Влад остался в коридоре, пытаясь разобраться в том, чего же хочет он. Не эту рыжую стерву точно. Проблема в том, что и не Веронику. Только вот знать об этом не должен никто, иначе последствия могут стать необратимыми. Встреча с Еленой, Влад знал ее с детства и до недавнего времени называл по имени без отчества, зародила в душе сомнения. В последнее время с ним творилось что-то совсем неправильное. Все чаще вместо Вероники он ловил взглядом в толпе студентов новенькую златовласку — Алину. Она ему не нравилась. Он ее совсем не знал, не хотел узнавать больше и даже не думал о ней. Но всякий раз, когда судьба сталкивала их вместе, Влад все с большей неохотой возвращался к Веронике. Та, кто всего несколько недель назад казалась совершенством, лучшим существом в целом мире, вдруг потеряла для него свою привлекательность. Сердце не билось при ее приближении, губы не сводили с ума, а слишком грубый голос иногда утомлял. Влад еще цеплялся за остатки чувства, старался разжечь угаснувшее пламя, и иногда даже получалось, как, например, вчера ночью. Но потом снова слышал в коридоре звонкий смех, видел мелькнувшую в толпе золотистую косу, и все усилия рассыпались прахом. Он знал, не появись Алина здесь, все оставалось бы, как и прежде. Поэтому иногда ненавидел новенькую. Если бы она ушла, все могло бы вернуться на круги своя. Влад ничего не сказал отцу о своем состоянии. Ни словом не обмолвился о том, что ставит под угрозу осуществление грандиозных планов. Если Анатолий Григорьевич посчитает Алину угрозой, то, не задумываясь, избавится от нее. Поэтому следовало разобраться с проблемой самостоятельно. И лучший выход — не общаться со Златовлаской, даже не смотреть в ее сторону. Влад давно не жил вместе с отцом. Точнее, он никогда не жил с ним вместе. Раньше, в детстве, они делали вид, будто одна семья. Но притворство тяготило обоих. Сейчас необходимость в фарсе отпала, и Влад, как и любой другой лицеист, делил свою комнату с двумя однокурсниками — Яном и Тёмой. Тёма попал в их комнату совершенно случайно, год назад. Он не отличался ни красотой, ни талантами, и вообще держался в лицее лишь потому, что жил в компании директорского сына. Влад привык прикрывать и защищать друга. Он знал, что Тёма не способен пройти зимние испытания самостоятельно, и уже в сентябре искал возможность уберечь его от неприятностей. Но сейчас в комнате находился один Ян. Он сидел на столе лицом к окну. Поза лотоса оказалась расслабленной и умиротворенной. Влад готов был биться об заклад. Глаза друга закрыты, и он медитирует. Ян помешался на восточных учениях и практиках и мог часами пытаться постичь дзен, ашу или нирвану. Молодой человек знал Яна 1000 лет, и его последнее увлечение настораживало. «О чем думаешь?» — с порога спросил Влад, падая на свою кровать и с подозрением косясь на неподвижную спину соседа в наспех накинутой рубашке. «Конечно же, о вечном, друг», — безмятежно отозвался Ян. «О жизни и смерти, о бренности бытия. О чем еще я могу думать?» «Действительно, почему же я не догадался?» — усмехнулся Влад и закрыл глаза. «Ты от отца?» — посерьезнев поинтересовался Ян. Он развернулся и, спрыгнув со стола, пересел на стул. «Да. Он до сих пор пребывает в эйфории от предвкушения скорого триумфа. Ты его неплохо знаешь». Горько усмехнулся молодой человек и закинул руки за голову. «А мне немного жаль», — нерешительно произнес Ян. «Есть в сегодняшнем положении дел нечто завораживающее. Я буду скучать. Не уверен, что все будет так, как хочет он», — задумчиво отозвался Влад. Слова дались ему с трудом. Он никому об этом не говорил и вообще старался не думать. Он стал слишком нетерпелив и амбициозен, словно бежит от чего-то или к чему-то. «У тебя есть причины считать, что годами планируемая операция потерпит крах?» Сразу же насторожился Ян. В его черных глазах промелькнул интерес. «Можно сказать и так, но я не готов об этом говорить. Подозрение, зародившееся на интуитивном уровне. Возможно, просто волнение. А и не надо говорить. Я изначально не был уверен, что Вероника та самая. Я этого не говорил. А тебе и не нужно. Я многое могу разглядеть самостоятельно. И с удовольствием посмотрю за тем, как события будут развиваться дальше. Тут становится интересно. Для тебя все не больше, чем игра, так ведь?» Усмешка получилась горькой. Иногда Влад жалел, что нет никого, кто мог бы его понять. Ян никогда и ни к чему не относился серьезно. «На то есть свои причины. Ты слишком многое пропустил, ври. Не нужно громких имен», — покачал головой парень. «Я действительно пропустил многое, и сейчас просто не понимаю, правильно ли поступаю. Привык доверять отцу полностью, на 100%. Несмотря на то, что не всегда с ним согласен, его слово священно. Я не могу иначе и не знаю, хорошо это или плохо. Меня так учили, и по-другому не выходит. Рано или поздно прозрение наступит. А пока наслаждайся жизнью и тем, что имеешь. Думаю, так и поступлю». Стряхнув задумчивость, согласился Влад. «Какие у нас сегодня планы на вечер?»